Если погода позволит, он до самого озера Констанц будет катить с ветерком. Однако небо скоро заволокло тучами, заморосил дождь, и верх пришлось поднять. По дороге вдоль Цюрихского озера он не столько любовался окрестностями, сколько размышлял о своем нынешнем положении. Был только один способ узнать, под колпаком он или нет. Попробовать перевести деньги из банка Кадаган. Если получится, значит, он хотя бы на один шаг опережает своих преследователей. Ну, а если облом, ну, значит, не опережает. При любом раскладе налицо серьезная проблема. Если банк Кадаган упрется и потребует личного присутствия, стало быть, чьи-то челюсти уж готовы сжаться на его горле, и надо брать ноги в руки. И с другой стороны, если банк Кадаган безропотно переведет деньги в указанное место, что им делать с этим счастьем? Куда он с такой горой наличных? Даже в 100-долларовых бумажках 3 600 000 долларов займут несколько чемоданов и будут весить счет знает сколько. Как везти их в Штаты? Как проходить таможенный контроль? В этом случае уповать на удачу примерно то же, что играть в русскую рулетку с пистолетом и надеяться выжить. Даже если при помощи какого-то фантастического трюка ему подфартит протащить деньги через границу, как быть с ними дальше? В американский банк, прозрачный для властей, такую сумму без последствий не положишь. Тут же налоговая полиция возьмет за задницу, а позже и другие любознательные ребятки подключатся. Но, предположим, все удалось. Получить деньги, перевести их и благополучно пристроить в надежное место. Покоя в Штатах ему все равно не видать. И интересуется им ФБР и ЦРУ, это еще вопрос. Зато команда Хакима охотить за ним будет непременно. А поскольку у них в партнерах Ливанское министерство обороны, которое тоже рассчитывало на солидный куш от продажи гашиша, то поиски Уилсона пойдут по самым разным каналам. Расплатиться с министерством должен быть Хаким. Раз он пропал, все претензии предъявит улизнувшему в неведомое американцу. Ливанцы, конечно, не знают его настоящее имя, но про Белова в курсе. Зеро и Халида хватится, и довольно скоро выяснится, что сделка в Бавзенди состоялась, а телохранители Уилсона погибли в Бунье. Возможно, дознают, что он продал алмазы Большому Пингу. И справедливо заключат, что он решил прибрать к рукам все денежки, поэтому и пропал с концами. Что он сгинул где-то в Африке, на это не купится, пока не увидят его труп. Значит, будут искать истово и настойчиво. Такие мысли вертелись в голове Уилсона до самого Лихтенштейна. В крохотном княжестве он был в 3 часа дня. Граница существовала только на карте. В Адуце, миниатюрной столице Лихтенштейна, Уилсон затормозил у банка Приведештерн. Управляющий банком герр Эгли выше плеч был похож на молодого Эйнштейна, хотя одевался аккуратно и консервативно, как и положено банкиру. Только русые волосы непокорно топорщились во все стороны. На английском он говорил бегло, с британским акцентом. За стеклянной стеной кабинета виднелись покрытые снегом горные склоны. Уилсон опустился в кожаное кресло, закинул ногу на ногу и объяснил, что хочет получить деньги из другого банка. «К сожалению, подобные переводы возможны только для клиентов нашего банка», — сказал герр Эгли. «Понимаю, поэтому надеюсь стать вашим клиентом». Герр Эгли изобразил на своем лице сочувственное огорчение. «Видите ли, мы обслуживаем преимущественно крупные капиталы, не сомневаюсь. Но я и клиент не из мелких. Простите, о какой сумме идет речь?» — уже более заинтересованно спросил герр Эгли. «Больше 3 миллионов евро». Банкир солидный задумчиво кивнул. «Ну что ж, в таком случае не вижу препятствий. Разумеется, мы откроем вам счет по вашему первому требованию. Давайте сделаем это прямо сейчас. Надо заполнить кое-какие бумаги и ваш паспорт, пожалуйста. В заключение мне понадобятся данные для трансферта». Уилсон положил на стол свой чилийский паспорт. «Если желаете, перевод можно осуществить еще сегодня до закрытия банка. Было бы чудесно». Банкир протянул Уилсону несколько бланков и ручку, а сам раскрыл его паспорт. «Вы отлично говорите по-английски, сеньор Дакония», — сказал он. Это потому, что я вырос в США, — любезно улыбнулся в ответ Уилсон. А, я так и думал. Когда формальности были закончены, банкир встал и с заполненными бланками сеньора Данкония в руке направился к двери. И, извините, я на минутку отлучусь. Уилсон сделал небрежный жест, мол, пожалуйста, я никуда не спешу. На самом деле внутри у него все похолодело от новой неожиданной мысли. Возможно, американские спецслужбы умнее, чем он думает. Если они держат под колпаком его счет в банке Кадоган, им ничего не стоит разрешить трансферт и одновременно оповестить полицию в Вадуце, возьмут у выхода или прямо в кабинете у Герра Эгли.